Глава 12. Заложники и террористы. Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию, и к подчинению. Аристотель. Мы тем же составом вылетели со стадиона на встречу с командующим силами обороны. Я уже немного отошел от событий по освобождению заложников и напрягал память, чтобы вспомнить что-нибудь из прошлой моей жизни, что могло бы помочь мне в обороне планеты от мятежников. Единственное, к чему я пришел, вспомнил итоги войн, это проблему господства в воздухе. Кто будет контролировать воздушное пространство планеты, тот и будет контролировать все. Да и поведение командующего и мятежников не укладывается в случайность акций, их явно что-то объединяет. Тем временем, наш бот приземлился рядом с разрушенной ратушей. Нас встретил запыхавшийся молодой парень в охотничьем камуфляже, который проводил нас к командующему. Взяв с собой 8 солдат и 2 дроидов, мы вошли в огромное помещение с высокими сводами, в центре которого висели многочисленные 3-мерные карты, на которых были отмечены различные отряды и военная техника, склады и другое военное оборудование и подразделения, в которых я ничего не понимал. Увидев нас, к нам направился командующий с перекошенным от ярости лицом и произнес: «Да как вы смели открыть стрельбу по мирным гражданам, незамедлительно арестовать и предать военному суду как предателя и мятежника? Нужно было согласиться на требования мятежников и сложить оружие. Я видел собственными глазами по галанету, как вы отдали приказ убить мирных граждан. Лейтенант, арестуйте этого паникера и предателя, он собирался продать своих соотечественников в рабство», — сказал я лейтенанту, указав рукой на командующего. Двое из сопровождавших нас солдат вышли вперед и нацепили наручники на ошарашенного человека в военном мундире. «Вам это так просто с рук не сойдет. Я буду жаловаться в имперскую службу безопасности», — прокричал он мне. «Вот им и расскажете, за сколько вас купили. Лейтенант, проследите, чтобы его охраняли наши бойцы. И соберите все местное начальство и наших пригласите. Проведем совещание по мерам отражения атаки с орбиты», — отдал я приказ. Через 15 минут в небольшом зале с громадой экрана за столом расселось около 20 офицеров из разных служб и подразделений. Еще 30 человек расположились полукругом на стульях. «Ну что же, я вижу, почти все уже собрались, поэтому начнем. Для начала я представлюсь», — сказал я, вставая со стула, стоящего во главе стола. «Я наследник рода Машиньяков, аристократ первого десятка, Михаил Волков. Со мной в оперативном подчинении до момента устранения угрозы находятся военные специалисты из группы патрульных кораблей, выкинутых из гиперпространства в вашей звездной системе. Командует группой адмирал лорд Линхштейн Вильям из рода Агнаров. Нам пришлось вступить в неравный бой и, потеряв большую часть флота, отступить к планете. Остатки разгромленной флотилии остались на орбите прикрывать планету от вторжения, насколько хватит ресурсов кораблей. Остальной экипаж покинул корабли и высадился на вашей планете. Я собрал всех для того, чтобы выработать план по уничтожению сил вторжения. По последним нашим данным, в систему вторглись 3 флота с разных направлений. Один флот уничтожен на 70%, 2 других потерь практически не понесли. Это примерно от 80 до 200 тысяч наемников, предположительно вооруженных в основной массе устаревшим оружием. Цели захватчиков достаточно очевидны – установление диктатуры и порабощение большинства граждан. Наша основная задача – помешать им высадиться на планете, а в случае высадки максимально быстро ликвидировать захваченные плацдармы. Для начала я прошу высказать всем свои идеи по организации обороны по очереди, начиная с местных сил обороны от младшего командного состава к старшему, а затем военных специалистов, прибывших со мной. «Прошу начать», — сказал я, присаживаясь на свое место. «Ваша светлость, я», — начал говорить, став самый молодой из присутствующих. «Извините, что прерываю, давайте без светлости, коротко и по делу, появятся вопросы, после все обсудим». «Встали, высказались, сели на место», — сказал я, не вставая. «Так вот, я предлагаю организовать силы сопротивления в каждом городе и вооружить их переносными зенитными комплексами. Их на складах осталось достаточно, хоть и устаревших», — сказал он и сел на место. Следом за ним стали по очереди подниматься все присутствующие на совещании офицеры. «Я предлагаю вооружить гражданские флайеры. Я предлагаю использовать музей гражданской войны, там есть рабочие зенитные системы. Я предлагаю провести минирование мест возможной высадки. Я предлагаю переоборудовать часть сельскохозяйственных дроидов, усилить их защиту и вооружить тяжелым оружием, сделав мобильные передвижные точки. Я предлагаю со всех грузовых транспортников снять противометеоритную защиту и установить налетающие грузовые платформы. Дождавшись отсутствия новых идей, я поднялся и сказал: «Все ваши идеи принимаются в работу. Офицеры, высказавшие их, назначаются ответственными за исполнение. Прошу оперативный штаб выделить все необходимые для этого средства и людей. Дополнительно предлагаю снять с грузовых кораблей все доступное вооружение, сами же корабли разукомплектовать, так чтобы в ближайшие 10 дней они не смогли взлететь. Надо предотвратить заранее вывоз населения в рабство. Создать группы ополченцев и распределить их между военными с опытом. Также реквизировать всю доступную летающую технику, начинить ее взрывчаткой или взрывчатыми веществами и провести перепрограммирование искинов для создания летающих самонаводящихся бомб. Реквизировать, начинить взрывчаткой и замаскировать доступный мобильный транспорт для создания передвижных мин-ловушек. Используйте мобильную оборону малыми группами, напали, отошли. Перегруппировались, устроили засаду, потрепали противника, отошли на новую подготовленную площадку. Разбить всю планету на сектора и назначить ответственных за сектора. Каждый сектор разбить на более мелкие для возможности оперативного управления. По возможности провести эвакуацию в труднодоступные места женщин и детей, снабдив их всем необходимым. Разыщите и расконсервируйте все возможные бункеры и убежища». Выждав несколько секунд и обведя всех взглядом, я продолжил говорить. «Ответственным за оборону назначаю себя. Я буду осуществлять общее командование. Моим замом назначаю лейтенанта Марка. Он выберет начальников штаба и непосредственно будет руководить обороной. Все свободны. Немедленно приступить к выполнению поставленных задач». Лейтенант Марк повернулся ко мне и сказал: «Но ваша светлость, я никогда не руководил штабом, и у меня нет такого опыта. И как я, лейтенант, буду управлять вышестоящими офицерами, тем более я не аристократ. А среди высшего офицерского состава их очень много, они имеют полное право игнорировать мои приказы. Главное, что я доверяю вам, среди присутствующих много шпионов, и они могут сорвать всю операцию по обороне планеты. Найдите тех, кто понимает в руководстве, и назначьте их своими замами. А теперь встаньте на колени передо мной, я готов принять вашу вассальную клятву». Пораженный лейтенант преклонил колено и заплетающимся языком произнес: «Прошу принять меня в вассалы, моя жизнь отныне принадлежит вам. Обещаю не запятнать доверие, оказанное вами мне. Принимаю тебя своим вассалом, отныне твоя жизнь принадлежит мне, твои проблемы отныне мои проблемы. Назначаю тебя командующим обороны, при необходимости можешь пристрелить пару взорвавшихся офицеров. Только сильно не увлекайся», — сказал я, ухмыльнувшись. «А теперь мне надо немного передохнуть и осмыслить все. И выступи по общему галанету, объясни все людям и попробуй приободрить, расскажи о наборе добровольцев в дружину. И по мелочам меня не беспокойте». Меня проводили в комнату, где были душ и диван. Я снял бронекостюм и, наконец, завалился спать. Нейросеть древних до сих пор практически себя не проявляла, давая только ощущение правдивости человека и его настроя. Можно ему доверять или не стоит. Но также нейросеть позволяла напрямую по желанию управлять дроидами и связываться с другими нейросетями, но в каком-то урезанном режиме. Я чувствовал, что возможности нейросети древних намного шире. Разбудили меня через 5 часов, за это время я полностью выспался. Меня просили явиться к новому командующему, у него была срочная информация. Быстро помывшись и переодевшись в легкий скафандр, приготовленный для меня, я в сопровождении 2 солдат направился к лейтенанту. Войдя в зал, где располагался штаб, я его не узнал. Количество экранов и людей увеличилось в разы. Если раньше все перемещались спокойно, то теперь только бегом. Найти в этом хаосе назначенного мною командующего не составило труда, он и был его центром. Направился к нему, передо мной шустро все отскакивали, образовав коридор к лейтенанту. Подойдя, увидел, как он одновременно 2 разными руками пишет на 2 разных планшетах какие-то приказы и распоряжения, а сам при этом общается со стоящими рядом офицерами. «Ваша светлость, все решения, принятые на совете, уже выполняются, уже есть первые результаты, люди работают на износ, но процесс идет. Также подготавливается командный пункт в местном бункере», — сказал он мне, вставая и приветствуя меня. «Проблемы с руководством были?» — спросил я его. «Никак нет. Но пришлось вначале показать видео вашего приказа, а затем видео, как вы приказали совершенно хладнокровно расстреливать заложников, при этом спокойно разговаривая с террористом. А затем также спокойно снести ему голову одним выстрелом, раскидав его мозги на 10 метров. После этого никто вопросов не задавал, а мои распоряжения выполнялись молниеносно. Перед этим я, правда, сказал, что все недовольные могут пройти к вашей светлости и выразить свое несогласие вам лично». «Хорошо. Что за проблему вы не смогли решить без меня?» — спросил я, присаживаясь на свободный стул. С вами лично выразили желание встретиться представители местной аристократии, даже не совсем аристократии. Они представились наследниками правившей 130 лет назад королевской семьи, которая считалась полностью уничтоженной. Но они боятся за свою безопасность при встрече. Назначьте им на окраине города в каком-нибудь ресторане под мои личные гарантии их неприкосновенности, но обеспечьте хорошую охрану, возможно, это ловушка, отдал я распоряжение. Хорошо, будет сделано. Через 30 минут на северной окраине они нас будут ждать. Через полчаса я подъехал на бронированном чуде местного автопрома. Ресторан был уже оцеплен, и гости ждали нас с командующим внутри. Пройдя внутрь, я увидел накрытый шикарный стол и рядом с ним стоящую группу людей, состоящую из невероятно древнего старика, одетого в не менее древний костюм с какими-то наградами, рядом с которым стоял молодой симпатичный парень, одетый в военный мундир местных сил самообороны, без знаков различия, и молодую, очень стройную и привлекательную девушку с длинными волосами, раскрашенными в разные цвета. Одета она была в длинное белоснежное облегающее платье с небольшими разрезами по бокам и с длинным разрезом на спине. Когда она повернулась, сердце у меня сжалось и сбилось с ритма. Спереди она выглядела, словно богиня, сошедшая с небес, а свет ее неестественно голубых глаз завораживал настолько сильно, что я на время перестал дышать. Я даже обратился к нейросети, предполагая какую-то пси-атаку. Но Искин только сообщил, что ни пси, ни эмпатического воздействия зафиксировано не было. Просто это естественная реакция псиона на представителей противоположного пола, от союза с которым на свет может появиться очень сильный псион. У нас с нею практически стопроцентная совместимость. И девушка тоже псион, но не сильный и не инициированный, спящий. Такие случаи редки, но встречаются. Мое появление на девушку произвело не менее сильный эффект. Когда она обернулась и посмотрела на меня, то, не договорив, замерла, уставившись с удивлением мне в глаза, а потом совершенно внезапно упала в обморок.